Может быть, мне следует уйти в монастырь Дзен и попытаться убедить себя, что все происшедшее не имеет ни малейшего значения, и я... Неожиданно он поднес пальцы левой руки ко лбу. «Так!» — воскликнул он. «Мэрл, я оставил ключи в зажигании. Садись в машину и возвращайся в отель. Оставь меня здесь и поторопись». «Что происходит? Что?» Он поднял свое оружие и навел на меня. «Немедленно уходи, заткнись и уходи, но...» Люк опустил дуло и влепил пулю в землю у меня под ногами, а потом направил револьвер мне в живот. «Мерлин, сын Корвина», — проговорил он сквозь зубы, — «если ты немедленно не унесешь отсюда ноги, ты мертвец». Я последовал его совету, подняв тучи пыли и гравия и оставив следы сгоревшей резины на том месте, где мне пришлось развернуть пикап. Машина с ревом понеслась вниз. Я сделал крутой поворот направо, потом налево и притормозил. Съехал с дороги у подножия утеса, густо поросшего кустарником, заглушив двигатель и погасив фары, поставил машину на ручной тормоз. Осторожно приоткрыв дверь, выскользнул наружу и бесшумно закрыл ее. В таких местах звуки разносятся далеко. Стараясь держаться правой, более темной стороны дороги, пошел назад. Было очень тихо. Я миновал первый поворот и подходил ко второму. Что-то перелетело с одного дерева на другое. «Филин, наверное», — подумал я. Я двигался гораздо медленнее, чем мне бы хотелось. Последний поворот я преодолел на четвереньках, под прикрытием скал и густой листвы, и, остановившись, внимательно осмотрел место, на котором мы стояли. Пусто. Начал медленно приближаться, готовый в любую секунду замереть в неподвижности, отпрыгнуть в сторону или броситься бежать, если того потребует ситуация. Тишина. Лишь ветки слегка шевелятся на ветру. Никого нет. Я слегка приподнялся и продолжал красться вперед, используя для прикрытия каждый выступ. Люка нет. Он куда-то исчез. Я замер и прислушивался по меньшей мере минуту. Ни единого шороха, который мог бы выдать его присутствие. Я стоял на том самом месте, где упал Мартинес. Тело нигде не видно. Я огляделся по сторонам, но мне не удалось определить, что здесь произошло после моего отъезда. Звать Люка никакого резона не было. Когда я возвращался к машине, не случилось ничего примечательного. Я уселся за руль и поехал в город. Что, черт возьми, все это значит? У меня не было ни одной, даже самой завалящей идейки на этот счет. Я оставил пикап на стоянке возле отеля, рядом с тем местом, где он был припаркован, когда мы поехали на прогулку. Потом подошел к номеру Люка и постучал. Я не надеялся, что кто-нибудь мне откроет, но полагал, что должен это сделать, прежде чем вломиться в номер. Я постарался вскрыть замок, не испортив дверь, потому что мистер Бразда произвел на меня приятное впечатление. Это заняло некоторое время. К счастью, никого поблизости не было. Я осторожно заглянул внутрь, включил свет, проверил, не заметил ли меня кто, и только после этого проскользнул в номер. Постоял немного, прислушиваясь, не доносится ли из холла подозрительных звуков. Все было спокойно. Маленькая тесная комнатка. Пустой чемодан на полке. В шкафу развешана одежда. В карманах ничего нет, если не считать двух коробков спичек, ручки и карандаша, нижнее белье и другие вещи. Бритвенные принадлежности аккуратно разложены под зеркалом. Ничего примечательного. Книга Лиддела Харта «Стратегия» с закладкой примерно в четверти от конца на тумбочке у постели. На стуле валялся костюм, в котором Люк ходил в горы. Рядом стояли пыльные ботинки с носками. В ботинках я нашел лишь шнурки. Я проверил карманы рубашки, которые поначалу показались мне пустыми, но потом в одном из них кончиками пальцев нащупал несколько маленьких бумажных катышков. Удивился, расправил пару штук. Таинственные послания? Нет. Зачем придумывать всякие бредни, когда маленькие коричневые частички все объясняют? Табак. Папиросная бумага. Очевидно, во время прогулок по горам Люк не выбрасывал даже окурки. По-моему, прежде он не был столь аккуратным. Затем я старательно изучил брюки. Влажный платок и расческа в одном кармане, а в другом — одинокая пуля. Повинуясь импульсу, я засунул ее к себе в карман, а потом наклонился, чтобы заглянуть под матрас и за полки. Даже проверил туалет. Ничего. Никаких объяснений столь странного поведения. Оставив ключи от машины на тумбочке, я отправился в свой номер. Меня не беспокоило, что Люк узнает о вторжении. На самом деле даже радовало. Мне совсем не понравилось, что он рылся в моих бумагах, касающихся призрачного колеса. А кроме того, Люк был обязан представить мне чертовски убедительные объяснения того, что произошло в горах. Я разделся, принял душ, забрался в постель и выключил свет. Я бы написал ему записку, но не хотел составлять вещественные доказательства, не говоря уже о том, что у меня возникло предчувствие. Люк не вернется. Глава 6. Это был невысокий, плотный человек с красным лицом. В волосах, редких на макушке, просматривалась седина. Я сидел в кабинете его полудеревенского дома в северной части штата Нью-Йорк, потягивал пиво и докладывал о своих неприятностях. Дул легкий ветерок, небо за окном было усыпано звездами. «Так ты говоришь, что на следующий день Люк не объявился и записки не прислал?» «Нет, не прислал. А можешь вспомнить обо всем, что ты тогда делал?» «Утром зашел к нему в номер, точно такой же, как накануне. Спросил у портье, ничего. Позавтракал и снова спросил, и опять ничего. Тогда я погулял по городу, около полудня перекусил и еще раз заглянул в номер. Там было по-прежнему пусто. Я взял ключи от машины и поехал на то место, где мы были прошлой ночью. При свете дня самые заурядные окрестности. Я даже спустился вниз по склону и немного там полазил. И не нашел ни тела, ни улик. Я вернулся, отдал ключи, послонялся по отелю до обеда, что-то поел, а потом позвонил вам. Когда вы пригласили меня приехать, заказал билет и улегся спать пораньше. Утром отправился в Альбукерке, а оттуда к вам. И сегодня еще раз проверил, не появился ли Люк. Угу. Ничего нового. Он покачал головой,